Глава 64. Пикси Рэй. После того, как я сделала макияж, а Остин помог мне застегнуть платье, я была готова встретиться с Гейзом. Я посмотрела на свое отражение. Меня немного смущал талант Остина, но то, что я вижу сейчас, изменило все. Я все еще была собой, но, черт возьми, не знала, что мои глаза так сияют и что у меня идеальные губы. Волосы блестели и волнами не спадали на одно плечо. Платье было потрясающим. Оно облегало мои изгибы, и казалось, что я собралась на премьеру фильма. Остин обмахивал себя веером. «Детка, ты звезда!» Я слегка поправила юбку и покрутилась. Он создал это из вещей, купленных в комиссионном магазине, и заставил меня почувствовать себя на миллион долларов. Мне не терпелось увидеть Гейза, чтобы узнать, нравится ли ему мой наряд, и, возможно, чтобы получить от него еще несколько нежных поцелуев. «Тебе очень идет румянец. Не стесняйся этого». Гейс стоял в дверях. Когда я перевела взгляд со своей юбки на его лицо, он прижал руку к сердцу так, будто в него выстрелили, и пробормотал. «Вау!» Но не произнес это вслух. Потому как горело лицо, я поняла, что покраснело еще больше. На Гейзе был смокинг, который сшил Остин. Дополнял образ цветной шейный платок. Только Остин мог сделать так, чтобы это выглядело круто. Он поправил его, а затем похлопал Гейза по обеим щекам. «Такой красавчик! Позвоним маме и папе по видеосвязи. Ты же знаешь, мама умирает, как хочет посмотреть». Мы спали вместе каждую ночь, но сейчас он выглядит так невероятно, что кажется немного чужим. Я подошла к нему, он протянул руку. «Ты выглядишь потрясающе, великолепно, как та Пикси Рэй, которую я всегда знал. Хорошо, что он все еще видит меня такой, все еще помнит, кто я». Он наклонил голову и прошептал мне на ухо. «Поговорим вместе с Майком и Ронной? Или это слишком странно?» «Нет, все хорошо. Мне кажется, что я уже знакома с ними после всех звонков Остина. Тедди и Мильт тоже могут быть с ними. Для Тедди выпускной вечер – очень важное событие. Мне нравится, как вдумчиво он ко всему подходит. Это хорошо. Звоните. Надо же нам уже отпраздновать, правда?» Гейс сел за кухонный стол и жестом пригласил меня сесть к нему на колени. Мне казалось, сейчас не время для этого. Я хотела быть утонченной, как того требовало мое платье принцессы. «Боже мой, Остин, что ты с ними сделал?» Тедди приблизила лицо слишком близко к камере. «Какая у нее прекрасная кожа!» Паника на мгновение охватила меня, когда она отступила назад, а потом мы увидели ее огромную улыбку. «Это твоя лучшая работа! Офигеть просто!» Остин стоял позади нас, его телефон опирался на учебники. Он сделал притворный реверанс, и Тедди с Мильтом рассмеялись. «Сделай несколько фоток для инсты. Не зря же ты все это сотворил. Только посмотри на них. Как же я хочу быть с вами, чтобы установить освещение и... О, может, устроить Эмма съемку? Представьте, Пикси оглядывается через плечо, в следующем кадре ставит ногу на его колено, а потом...» Руки Ронны опустились на плечи Тедди. «Хорошо, маленький режиссер. Уступи-ка место старикам». Ронна надела очки для чтения. «О, Гейс, посмотри на себя, ты такой взрослый! А Пикси, выглядишь сногсшибательно! Я так рада за вас обоих! Какая тема?» Гейс посмотрел на меня, я поняла. Он хочет, чтобы я ответила, вступила в беседу. «Наверное, Голливуд? Некоторые детали противоречивы, так что мы слегка отступили от темы». Ронна смотрела приветливо. Ее глаза искрились любовью и восхищением Остином и Гейзом. Майк наклонился к ней. «Вы выглядите замечательно. Эй, немного не об этом, но тренеру очень понравились отчеты скаутов о тебе, Гейс. Супер! Я так горжусь тобой! Спасибо, что стараешься изо всех сил!» Майк так легко похвалил Гейза, словно похвала – самая простая вещь в мире. Он любит его. Я коснулась руки Гейза, думая о том, как хорошо, что он жил с этими людьми, а не был убит Брюсом. «Не нужно фотосессия, о которой говорила ваша сестра, но я была бы рада, если бы вы сделали несколько фотографий. Это же не слишком сложно?» – спросила Ронна. На заднем плане Мильт играл в мяч с кокер-спаниелем. Гейс улыбнулся мне. «Уверен, это можно устроить». Затем он поднес мою руку к губам и поцеловал костяшки пальцев. В динамиках раздался голос Тедди. «Боже мой, посмотрите на них! Они же как из диснеевского мультфильма! Я задыхаюсь от этой прелести!» Она начала издавать кашляющие звуки. «Ребята, вам, наверное, уже пора. В котором часу начинаются танцы?» Остин помахал родителям и послал им воздушные поцелуи, прежде чем положить трубку. «Думаю, они уже начались 10 минут назад. Надо поторопиться». «Блин, я не знала, что мы опаздываем. Я встала и надела обувь, переделанные под наряд туфли. Котята, позвоните, если вам что-нибудь понадобится. Я всегда на связи. Фотки сделаем, когда вы вернетесь». Он открыл перед нами дверь. «Макияж продержится так долго?» Остин использовал косметику тех марок, о которых я даже не знала. «Детка, он хоть 3 дня продержится. Тебе понадобится нож для колки льда и лопаточка, чтобы снять его. Не потому, что он нанесен жирным слоем, а потому, что он очень стойкий». Я положила телефон в маленький кармашек, который он специально для него пришил к платью. «Большое спасибо за помощь». Я похлопала его по плечу, когда мы проходили мимо. «В любое время, котенок, развлекайтесь. Не делайте ничего, что сделал бы я. Но кое-что все же попробуйте». Остин подарил нам корсаж и бутоньерку, когда мы оказались у двери. «Это от мамы и папы. С любовью». Гейс и Остин пожали друг другу руки. Я уже несколько раз видела, как они это делают, после того, как мы закрепили цветы. Мой корсаж состоял из прекрасных белых роз. Затем мы стали спускаться. «Посмотри на нас. Мы идем на выпускной. Скажу тебе, я и представить не мог, что мы в таких нарядах будем идти по подъезду, в котором пахнет мочой». Я рассмеялась, когда мы проходили мимо иногда работающего лифта. Там и правда стоял такой запах. «Ну вот, смех. Пока я его слышу, я счастлив». Он широко улыбнулся. Оказавшись на улице, я почувствовала себя странно. Я привыкла носить майку и бродить по городу, но сейчас все казалось волшебным. Солнце только-только начало садиться, на свету появилась легкая оранжевая дымка. Гейс обнял меня за плечи, четко обозначив себя как моего спутника. По всему району из домов и квартир появлялись спешащие на бал. Вечер превратился в представление. Люди хвалили наши элегантные наряды. Я знала, что мое платье особенное. Остальные девушки просто купили платья в магазинах. Я заметила 3 одинаковых голубых, похожих на наряд Золушки, на 3 разных девушках, пока мы стояли в очереди среди модных ребят, ожидающих входа. Поднялся ветерок, и до нас донеслись звуки города. Машины замедляли ход, наблюдая за парадом невероятно одетых подростков, идущих на бал. «Черт, я забыл билеты!» Гейс снова и снова похлопывал себя по карманам. «Разве у нас нет их на электронной почте?» Я оглянулась, пытаясь найти кого-нибудь с такой же проблемой. Казалось, билеты есть буквально у всех. «Ты же знаешь эту бабку, она никогда не перейдет на электронную почту. И на ее совести как минимум половина вырубленных деревьев по всему миру только для того, чтобы у таких, как она, всегда была бумага». Он прикусил губу, его глаза метались по сторонам. «Может быть, они смогут на входе проверить, что ты покупал билет? Может, они вели учет?» Я указал на начало очереди. «Может быть. Постой здесь, я спрошу». Он пошел вперед. Его длинные ноги и элегантный наряд заставили мое сердце биться чаще. Как только он скрылся из виду, я почувствовала, как кто-то сильно ткнул меня в плечо. Я тут же обернулась. Эшлин и 2 ее подруги стояли в ожидании. «Мы в курсе, что ты украла это платье. Тебе оно явно не по карману». Меня шокировало это заявление, и я инстинктивно посмотрела вниз на подол платья. На мгновение я подумала, что они заметили бирку или что-то такое, о чем я забыла. «Что? Это дизайнерское. Я всегда узнаю Харцини». Эшлин бросила самодовольный взгляд на своих подруг. «Я даже не знаю, кто это». Я сделала шаг в сторону от них. Эшлин протянула руку вперед и схватилась за подол моего платья, потянула его. «Они стоят около $1000. Не может быть, чтобы у тебя были такие деньги. Так что ты, должно быть, украла его. Или, может, отсосала владельцу магазина. У тебя ведь много опыта». На Эшлин, по иронии судьбы, было такое же голубое платье Золушки, как и на 3 других девушках, которых я видела в очереди. «Почему бы тебе не найти себе пару и не оставить меня в покое?» Мой желудок сжался. Я знала, что Эшлин будет на этом мероприятии. Она всю жизнь преследовала меня в школе. Гейс был очень хороший, когда я увидела, как изменилось лицо Эшлин, то тут же поняла, на кого она смотрит. Она наклонила голову, злость рассеялась. Эшлин стала нежной и слегка взволнованной. Начала яростно хлопать ресницами и надувать губки. Гейс приобнял меня за плечи. «Дамы, я полагаю, вы собирались сказать Пикси, как восхитительно она выглядит, и пойти дальше своей гребаной дорогой». Я подняла руку и переплела свои пальцы с его. «Вообще-то мы просто спросили, где она купила это платье. Вот что привлекло наше внимание». Эшлин выдвинула одно плечо вперед, как будто позировала для селфи и искала лучший ракурс. Я бросила взгляд на Гейза, говоря ему, что она несет полную чушь. Гейз постучал указательным пальцем по губам, затем пожал плечами. Он снова повернулся ко мне и поиграл бровями. Я приготовилась. Знаю этот взгляд. Он собирался воплотить хорошо продуманную шалость. Гейс полностью повернулся ко мне, а затем обхватил руками, приподнял меня так, что наши губы оказались рядом, и нежно, медленно поцеловал, выставляя все на показ. Я обхватила его шею, запустив одну руку в волосы. Благодаря короткому подолу спереди я обхватила ногами его талию. Вскоре Эшлин и ее подружкам стало слишком неловко смотреть на то, как мы целуемся. Мы продолжали до тех пор, пока сзади к нам не подошел учитель и не откашлялся. Я рассмеялась. Гейс помог мне с него слезть и проследить за тем, чтобы юбка не задралась слишком высоко. Мы сделали несколько шагов, держась за руки, сокращая расстояние между нами и парой впереди. Я не удержалась и оглянулась через плечо, чтобы посмотреть на Эшлин. Она стояла в конце очереди, но не сводила с меня глаз со злой ухмылкой, а затем слегка помахала мне рукой, но повернулась к своей подружке, когда Гейс тоже заметил, куда я смотрю. «Блин, она меня преследует всю чертову жизнь. Поскорей бы убраться подальше от этой курицы». Я громко вздохнула. «Ну почему сегодня она опять мелькает где-то на заднем плане?» Гейс оглянулся, посмотрев на Эшлин, а затем перевел взгляд на меня. «Эй, как интересно получается. У них нет списка тех, кто покупал билеты. А у меня нет билетов. Как насчет того, чтобы бросить все и устроить свой собственный бал?» Я задумалась на несколько секунд. Меня совсем не расстраивало, что не придется стоять в столовой и ждать, пока Эшлин подшутит надо мной, одетый в красивое платье, и выложит все в сеть. Я вообще-то не против. Совсем не против. А ты? Возможно, он мечтал о выпускном, и это бы его расстроило. О, черт, я только за. Пора валить отсюда. Он вышел из очереди и поклонился мне. «Миледи». А затем притянул меня к себе и вызвал такси. Он открыл дверь, чтобы я села, и убедился, что шлейф от моего платья полностью в салоне, прежде чем закрыть дверь. Устроившись с другой стороны, он назвал водителю адрес. «Мы могли бы пойти пешком». Я бросила на него озадаченный взгляд. «Обычно только приезжие пользовались такси». «Ах, но тогда мы не смогли бы сделать так». Он наклонился вперед и сказал таксисту. «Пожалуйста, посигнальте». Затем он указал на окно с моей стороны. Когда я повернула голову, он прошептал мне на ухо. «Давай-ка дадим ей знать, что мы о ней думаем». Я высунула обе руки в окно и показала Эшлин средние пальцы. Гейс сделал то же самое, но со своей стороны. Вот так мы отправились на наш личный бал, смеясь до упаду, пока Эшлин с удивлением смотрела нам вслед. Я снова прижалась к его груди, а Гейс обнял меня. Я запрокинула голову, чтобы видеть его, или точнее его подбородок, пока он не наклонил голову вниз. «Я так люблю тебя, Гейс». В этот момент я впервые ощутила глубину этого чувства. Он — мое все. На его лице засияла радость, словно он выиграл в лотерею и открыл в себе сверхспособности одновременно.